улыбнулся, поклонился и открыл дверь в свой кабинет. «Входите». Прежде чем последовать за посетителем, Спейд спросил Эффи Перрин. «По другому делу есть новости?» «Нет, сэр». Смуглый человек оказался владельцем кинотеатра на Маркет-стрит. У него возникли подозрения, что один из кассиров и контролер обманывают его. Спейд заставил его рассказать суть дела, получил с него $50 и выпроводил. На все это не ушло и получаса. Когда за посетителем закрылась входная дверь, в кабинет вошла Эффи Перрин. «Ты еще не нашел ее?» — спросила она с беспокойством. Он покачал головой, поглаживая больной висок пальцами. «Умираешь?» «Да нет, только башка раскалывается». Она встала за его креслом и своими тонкими пальцами начала осторожно массировать ему виски. Откинув голову на ее грудь, он сказал: «Ты ангел». Она наклонилась и заглянула ему в лицо. «Ты должен найти ее. Уже вторые сутки, как она...» Он пошевелился и нетерпеливо прервал ее. «Я ничего не должен, но если ты позволишь моей проклятой голове отдохнуть еще пару минут, я пойду и найду ее». Она прошептала: «Бедная головушка», и продолжала молча гладить ее. Потом спросила: «Ты знаешь, где она? Или хотя бы догадываешься?» Зазвонил телефон. Спейд поднял трубку. «Алло? Да, Сид, все обошлось, спасибо». «Нет, конечно». Он полез в бутылку, но и я тоже. Он вбил себе в голову, что все это из-за войны между профессиональными игроками. При прощении мы, конечно, не целовались. Я выложил ему все, что о нем думаю, и ушел. «Это твоя забота». «Хорошо. Пока». Он положил трубку и снова откинулся в кресле. Эффи Перрин отошла от кресла. Став поодаль, она строго спросила: «Ты знаешь, где она сейчас, Сэм?» «Я знаю, куда она отправилась», — ответил он неохотно. «Куда?» «На тот пароход, который, судя по твоим словам, горел». Ее карие глаза расширились от страха. «Ты там был?» Она не спрашивала, а утверждала. «Нет, не был», — сказал Спейд. «Сэм!» — негодующе воскликнула она. «Ее, может быть, уже...» «Отправилась она туда сама», — сказал он угрюмо. «Ее никто не тащил. Вместо того, чтобы поехать к тебе домой, она, узнав о прибытии парохода, отправилась в порт». «Так в чем же дело, черт возьми? Может, я должен бегать за клиентами и валяться у них в ногах, чтобы они позволили мне помогать им? Но, Сэм, а когда ты узнал, что пароход горит?» «В полдень. И мне еще предстояли встречи с Палхаусом и Брайаном». Прищурившись, она испепеляла его взглядом. «Сэм Спейд», — сказала она, — «когда тебе хочется, ты можешь быть самым отвратительным из божьих созданий. Из-за того, что она сделала что-то, не посоветовавшись с тобой, ты сидишь здесь и не хочешь помочь ей, а может, и спасти ее». Лицо Спейда побагровело. Он упорно твердил свое. «Она вполне может сама позаботиться о себе. И к тому же она знает, куда обратиться за помощью, если вдруг ей взбредет такое в голову». «Ты просто злишься», — кричала она. «Вот и все. Он, видишь ли, обиделся, что она поступила по-своему. А почему бы и нет? Не такой уж ты кристально честный человек, чтобы доверять тебе полностью». «Хватит об этом». Она мотнула головой, сжала губы и выдавила из себя: «Если ты сейчас же не пойдешь туда, Сэм, я сама туда пойду и захвачу с собой полицейских». Голос ее задрожал, осекся, и она закричала: «Прошу, Сэм, иди!» Он встал, бормоча себе под нос: «Боже, это все-таки полегче, чем сидеть здесь и слышать твои завывания». Он бросил взгляд на часы. «Ты можешь запереть контору и идти домой». Она ответила: «Не пойду. Я буду ждать тебя здесь». Он сказал: «Черт с тобой, жди». Надел шляпу, скривился, снял ее и ушел, держа шляпу в руках. Спейд вернулся через полтора часа, в 6:20. Прямо с порога он весело спросил: «Поделай,